как некогда в своей комфортабельной профессорской квартире. Он приспособился к внешней среде и во всем видел относительно светлые и теневые стороны. Если, например, спишь на полу, то не приходится бояться, что упадешь с кровати. 10 месяцев он спал, не раздеваясь и не укрываясь, положив под голову какой-нибудь замусоленный печатный труд, был далек от физического порога раздражительности и вообще, по-видимому, не ощущал никаких неудобств. Под утро Джерри и Бобо проснулись от громких криков. Писатель и бродяга прибыли в общее жилище, совершая обычный широкий вираж. Им привалило счастье. Какой-то пьяный господин бросил в протянутую шапку писателя 10-долларовую бумажку. Бродяга тут же повел своего слепого товарища в кабак покупать лестницу на небо. Как люди доброго сердца, они не позабыли о своих друзьях и принесли домой запечатанную бутылку райской атмосферы. Джерри не имел ни малейшего желания вставать, ни свет, ни заря для такой утренней зарядки, но не мог не подчиниться правилам интеллигентного общества. Он выпил и опьянел, а опьянев, позабыл о своем несчастье. Писатель говорил что-то, но так невнятно, словно кто-то наступил или сел ему на язык. Он вновь ощущал свое величие и неограниченное влияние своего таланта. Уступив настойчивым просьбам бродяги, он достал из кармана кипу мятых засаленных листков, испещренных каракулями, плодами его вдохновения. «Правда, Максуэлл, прочти нам что-нибудь из своих стихов», — поддержал Бобо. Дрожащие, давно немытые пальцы писателя перебирали бумажки, а его кровоточащие глаза отыскивали слова. Вот одно маленькое раздумье, которое не подошло для журнала Генри Люса, сказал писатель с горечью. Оно показалось несколько темным. Все замолкли. Максуэлл Боденхейм, великий певец Бауэри, и американский Золя расправил скомканный листок и стал читать благодарной аудитории одно из последних творений гаснущего таланта. Горы так малы пред лицом небес, горы так огромны в глазах людей, горные вершины встречаются на великом поприще равенства. А река течет медленно-медленно, бесконечно мутною лентою. Рвется вдаль река, чтоб очиститься. Вдаль уносится облако странное, словно тень человека, что все потерял, кроме бессмертной мечты. Голос писателя задрожал, и вдруг он расплакался навзрыд. Он встал, пошатываясь, скомкал бумагу и швырнул свои стихи в печку. «Максуэлл», — закричал бродяга, — «зачем ты сжигаешь стихи?» Писатель горько засмеялся. «Они лучше согреют нашу комнату, чем журнал миллионера Генри Люса. Больше я не напишу ни строчки, ни строчки. Бобо, налей мне стакан, пожалуйста, я погиб, как поэт». Писатель залпом выпил целый стакан и бросился на свою скрипучую железную кровать. Через минуту он уже спал и во сне громко храпел с раскрытым ртом. Бродяга подошел к изголовью постели писателя, снял у него с волос таракана и бросил в печку. Стало светать, и друзья заметили, что постель змеи пуста. Бродяга встревожился, но психолог пытался, как всегда, найти благополучное объяснение. У змеи большой круг знакомств, и спешить ему некуда.